Матерь Агни-йоги. Мысль о владыке приближает к нему. Так почему же не отдать или не посвятить ему все свои мысли, дела и поступки, если даже обычный разговор вести с мыслью о нем, беседа озарится светом? Даже молчание будет тогда светоносным. Каждое мгновение, отданное владыке, будет насыщено светом. Мысль о владыке будет мыслью о свете. Ибо образ владыки есть свет, собранный в фокусе мысли. Можно сказать, изменив известное изречение, в свете владыки узрим свет.